Стеклянные ступени. 1. Сначала все шло обыкновенно. Рэм и Глеб выпросили на станции несколько ящиков от аппаратуры, ловко разобрали их на рейки и сколотили во дворе у Кукушкиных большой курятник. Точнее, петушатник, потому что это было персональное жилище для Петьки. Петька там ночевал. А днем ходил по всему луговому, ухаживал за курицами, время от времени лупил местных петухов, то есть вел обычную жизнь первого красавца и кавалера. Почти никого из людей к себе не подпускал. Только к матери и бабушке Филиппа относился снисходительно, поскольку они подсыпали в петушатник зерно и ставили воду. Еще он побаивался лис. Может быть, из-за лисьего имени этой девчонки, а скорее всего, вслед за хозяином. С некоторым уважением относился и к отцу Дмитрию. Возможно, и впрямь понимал, что благодаря ему попал к Филиппу. Когда Филипп и отец Дмитрий в садовой беседке двигали по пересеченным проволокам похожие на зерна разноцветные шарики, петух, стоя на перилах, смотрел на это дело с одобрением и порой что-то советовал Филиппу. С Филиппом они жили душа в душу. Где бы Петька ни гулял, стоило Филиппу посвистеть или покричать, как пышный кавалер оставлял млеющих от восторга хохлаток и пеструшек и мчался к своему другу. Часто они гуляли вместе, конечно, уже без всякого шнура на ноге. Бывало, что Петька в порыве нежности и преданности взлетал к Филиппу на плечо. Это, по правде говоря, было не очень приятно. Лапы у него когтистые, сам тяжелый. Филиппа перекашивал на один бок, жесткие перья терли щеку и ухо. И все-таки это здорово — пройтись по поселку с такой грозной и роскошной птицей на плече. Правда, находились дураки и завистники, кричавшие в спину «Ха-ха! Два петуха!» Они, очевидно, намекали на яркий костюм Филиппа. Но известно, что умные люди на глупые шутки внимания не обращают. К тому же стоило обернуться, как насмешники драпали. И все было прекрасно до одного странного случая. Шел Филипп с петухом на плече по главной улице Лугового, пустой по причине жары и рабочего времени. И вдруг Петька затоптался, закликотал по-орлиному, махнул крыльями, перепугав и чуть не свалив хозяина с ног. Взмыл и растворился в ясном воздухе, в тишине, солнце и запахе доцветающей сирени. «Петь!» — заорал Филипп в пустоту. Потом потерянно и обиженно сел на край плиточного тротуара. «Прям хоть плачь, хоть головой стукайся». Что с ним? Куда он? Неужели насовсем? Оказалось, не насовсем. Вскоре Петька шумно спланировал из пустоты и затоптался рядом. Он был, кажется, смущен, однако прятал это под некоторой развязностью. Ничего, мол, не случилось, не стоит и говорить. «Ты где был, паразит?» Петька сделал вид, что внимательно оглядывает окрестности. «Через барьер куда-то мотался? Умеешь, да? А кто разрешил?» «Ко-о-о!» — уклончиво сказал Петька. «В следующий раз только попробуй смотаться один». Петька попробовал. Через сутки. Сидя на своем петушатнике, он издал тот же орлиный клич и вскинул крылья, но Филипп ухватил его за лапы. Махнуло ветром. Черным ветром пустоты, как во сне. Помчались мимо не то искры, не то звезды. И сам Филипп куда-то помчался. То ли вверх, то ли вниз. Душа замерла сразу и от жути падения, и от восторга. Филипп заорал и зажмурился, но глаза тут же растопырились опять. Пальцы отчаянно сжимали петушиные лапы. Петька разгонял крыльями черноту и тоже орал, не то от ужаса, не то от радости. Они приземлились на странной лестнице. Она висела среди звездного пространства и плавными поворотами уходила вверх и вниз, там и там, в бесконечность. Филипп крепко щелкнул о ступень новыми, лишь накануне купленными сандалиями, поскользнулся и сел. Ступени были из очень скользкого стекла. Петька дернулся, вырвался, встал рядом, неловко заскреб лапами по стеклу. Сорвался, покатился по ступеням, этакий вопящий кукареку шар из огненных перьев. Филипп хотел вскочить, тут же грохнулся и тоже заскользил по лестнице, пересчитывая ступени. И через всю свою перепуганность и боль от ушибов замечал все-таки, что при каждом толчке, на каждой ступени, он видит разное. Очень синее небо, а в нем похожие на планеты зеленые и коричнево-голубые шары. Переплетение громадных зеркал, в которых отразилось множество Филиппов и Петек, причем в разных позах. Скрученные винтом белые постройки и мосты над скалистыми бухтами, в которых клубилась темнота. Повисший в оранжевом пространстве жидкий, как исполинская капля воды, прозрачный шар, в котором плавали какие-то чешуйчатые звери. Поле с желтой травой, где сшибались в дикой скачке всадники в блестящих, как самовары, латах. Наконец Филипп треснулся крепче прежнего и увидел себя на громадном, до горизонта, поле из ровного темного стекла. Глубоко под стеклом шевелились не то растения, не то щупальца. Это было страшно, и Филипп глянул вверх. Светили сразу три солнца, два белых и голубое. Они слепяще отражались в стекле. Кое-где подымались высоченные белые сооружения, похожие на перевернутые шахматные фигуры. Узкая часть внизу, а наверху круглая площадка. На одну такую площадку опустился с высоты большущий черный шар, мягкий, приплюснутый, с неприятным крысиным хвостом. Петька плюхнулся рядом с Филиппом и опять скреб лапами по стеклу. Наконец встал, махнул крыльями и... нет его!